«День большого везения» также печатался под названием «Всю ночь был шторм». Прочитано по изданию «Закон полярных путешествий. Рассказы о Чукотке». Магаданское книжное издательство, 1986 год. В минувшую зиму у нас с Игорем был большой переход на собачьих упряжках с мыса Шмидта дальше на восток. Через много дней тяжелого пути мы заночевали в Нутипельмени. Собак сменить нам не удалось, и утром, едва отдохнув, но хорошо на ночь покормив наших четвероногих товарищей по работе, двинулись к конечной точке маршрута – маяку Джен Ретлин, чтобы, осмотрев его и оценив его возможности в будущей навигации, повернуть на юг к побережью Калючинской губы, где были наши балки – два передвижных домика лоцмейстерско-гидрографического отряда. Там надлежало оставить собак сторожу экспедиционного имущества. Их заберут каюры с Нутипельмена. А самим, дождавшись вездеходов из бухты Провидения, возвращаться домой, в эту бухту. За один перегон мы прошли острова Серых Гусей. Никакие это не острова, а длинные узкие песчаные отмели, насквозь продутые ветрами. Даже зимой высокая сухая трава здесь обнажена и колышется от малейшего дуновения, будто это желтые взмутненные волны моря. Прошли косу Беляка, и собаки радостно вынесли нас на крутой обрыв, почуяв ярангу. Их энергии прибавилось в предчувствии долгого отдыха, и в конец обессиленная упряжка остановилась у одинокой яранги, где когда-то было стойбище Тойгунен. Удивительно, но никто нас не вышел встречать. Мы привязали нарту к выброшенному морем бревну и осторожно пошли к яранге. Зарычали черные лохматые псы хозяина, но никто так и не вышел. Псы обнюхали нас и замолчали. Мы вошли в Чотагин, присели у потухшего костра. Примечание. Чотагин, Чукотский, холодная часть Яранги. Два черных пса вошли следом за нами. Откинулся полог, и выглянула старуха. Следом за ней показалась голова старика, и тут же скрылась. Мы поприветствовали хозяев. Старуха не ответила, слушала молча. Нашего чукотского языка было крайне недостаточно, чтобы растолковать ей о ночлеге, о кормежке для нашей упряжки, о том, чтобы взять взаймы хотя бы 2-3 псов взамен наших ослабевших. Также молча она вылезла из полога, собрала веток, разожгла костерок и повесила над ним закопченный чайник. Мы поняли это как приглашение, как знак чукотского гостеприимства. Игорь остался, а я пошел к нарте и вскоре вернулся с рюкзаком, где были наши съестные припасы. Мы с Игорем обратили внимание, что старик часто и натужно кашлял. Наверное, простудился. Наша аптечка была в том же рюкзаке, и пока готовился чай, я достал необходимые таблетки, протянул старухе, показал в сторону полога, объяснил ей знаками, что старику их надо принять, показал сколько, налил горячего чая из термоса и протянул ей. Она поняла, кивнула, забралась в полог, и мы слышали, как она объясняла своему мужу что-то по-чукотски. После чая с сахаром и галетами старуха присоединилась к нашей трапезе также молча, подавая иногда в полок то кусочек сахару, то галету с маслом, то чай. Мы принялись варить обед, суп из нерпы. Чего-чего, а специй для чукотской кухни у нас было много. И старуха с удивлением вдыхала незнакомый запах нашего варева и внутренне удивлялась, как из обычной нерпы можно приготовить что-то с другим запахом. Игорь налил ей чашку бульона. Она с готовностью приняла чашку, вдохнула, попробовала, выпила и улыбнулась. Впервые улыбнулась за эти 2 часа. Мы налили ей еще, и она отнесла чашку старику. Вернула чашку пустой. Ночевали мы в Яранге, в спальных мешках, а утром наварили ведро нерпичьего супа со специями, оставили его хозяевам. Старуха улыбалась и кивала головой. Потом я рассортировал таблетки по пакетикам. На каждом пакетике нарисовал, где голову — от головной боли, значит, где шею и грудь — от кашля. Трудности были с левомицетином и фталозолом. Тогда я на этих пакетиках изобразил веселого толстопузого человечка, схватившегося руками за живот. Отдавая каждый пакетик, показал знаками, что для чего. Она все приняла с молчаливой благодарностью, аккуратно спрятала таблетки в кожаный мешочек. Мы простились и пошли к упряжке. Старуха догнала нас и протянула большой сверток. В обрывке плаща из моржовых кишок был здоровый кусок оленины. Мы поблагодарили, подняли собак и тронулись в путь. Игорь помахал ей на прощание, я тоже. Она молча стояла у Яранги и долго смотрела нам вслед. Но мы шли не на северо-восток, а на юг. Нам было ясно, что на ослабевших собаках мы последний переход, хоть и небольшой, но ведь надо возвращаться, не одолеем. И тихо плелись к тем 2 балкам, где будем ждать вездеходы. Решено было, что к маяку Джен Ретлин весной мы вернемся. Времени будет достаточно. А сейчас торопись, не торопись, а время ушло. Все это было зимой, а сейчас раннее лето, море во льду. Но шторм отогнал льды далеко на север. Это первый шторм, он нам на руку будущей навигации. Всю ночь был шторм, и люди стояли на берегу. Игорь вышел из палатки и присоединился к ним. Он стал рядом и тоже смотрел на море, на первый шторм. Было что-то языческое в этой картине. Высокие скалы, пенящееся море, гул ветра и шум разбивающихся волн. Тонкий мечущийся дымок догорающего костра, молчаливые люди и красная полоска горизонта там, за морем. Здесь, этой светлой полярной ночью, мне казалось, люди чувствовали свое родство с природой и стояли потрясенные красотой ночи, моря и ночного солнца на горизонте. Я тоже стоял у палатки и смотрел на море. Сюда, к морю, к нашей стоянке, еще вчера подошли пастухи со своим стадом оленей. Летом животные будут выпасаться на побережье. Тут меньше гнуса, постоянные ветры, нет жары. Хорошо тут летом и оленям, и людям. За зиму пастухи соскучились по морю, по ветру,